Пролог. Плюс глава первая. Пролог. Вздох. Сиплый и порывистый. Легкие будто обожгло огнем. Закашлявшись, я перевернулся и безвольным мешком свалился с ритуального стола на каменный, испещренный рельефным узором пол, больно приложившись плечом и головой. «Твою ж мать! Так трудно дышать, что задыхаюсь, судорожно скрипя пальцами по напольной плитке. Зрение пошаливает, то расфокусировывается, то становится четким. Тело по-прежнему слушается плохо». «Искра! Статус!» Голос скрипит, говорить трудно. «Все в пределах нормы, господин!» Безразлично прозвучал девичий голосок. «Ни хрена ж себе норма! Как же больно!» Просипел я, переворачиваясь на спину и устал, раскидывая в стороны руки. «Так бы и лежал до скончания времен. Никуда больше не пойду». «Это естественно. Ты прошел через врата Иркаллы и вернулся, господин. Твое тело было дезинтегрировано, а после возвращения буквально собиралось по атомам с нуля. С перерождением тебя». «Но задницу это перерождение важнее другое». «Я справился. Получилось». «Да, господин, объекты в регенерационных саркофагах восстановлены. Жду вашего приказа на воскрешение». «Получилось! Все-таки смог. Я смог. Да, теперь можно уходить на заслуженный отдых. Тем более после всего увиденного за гранью смерти». «Внимание!» — голос Искры зазвучал угрожающе. «Обнаружено внешнее воздействие». «Ну что еще за хрень? Докладывай». «Все межмировые каналы блокированы, планета полностью изолирована от Вселенной на всех возможных уровнях». «Чего? Как? Почему?» «То есть я не смогу покинуть Дархасан?» Говорить постепенно становилось легче, да и грудь изнутри обжигала уже не так сильно. «Именно так, господин». «Проклятье! А как же теперь возвращаться на землю?» «Что случилось?» «Внешнее воздействие, господин. Вывести изображение на экран?» «Да». Надо мной в воздухе замерцал магический экран, на котором я увидел черные барханы пустоши демона. А над ними высоко в небе сияло солнце, расправив огненные крылья. «Это еще что?» «Не было этой фигни, когда я отправлялся во врата Иркаллы». «Шаин! Вахирас! Долго же ты молчал после своего обмана на турнире!» «Это уже не важно». «Да? А что тогда, по-твоему, важно?» Я не сводил глаз с экрана, разглядывая крылатое солнце. «Помнишь, когда мы впервые оказались в логове у Нунарти, я все кричал, что нам жопа». Помню. «Так вот, я тогда ошибся. Жопа пришла именно сейчас. И не только нам с тобой, а вообще всему Дархасану». «Говори прямо, с чего это у солнца выросли крылья?» «Если такое произошло, значит, Мардук объявился. Древнее божество обратило взор на Дархасан». «Почему?» «Странно, я всегда остаюсь спокойным, когда Вахирас паникует». «Не знаю, почему. Чем-то ему Дархасан не понравился, раз уж он решил его изолировать от Вселенной. Знаешь, в чем жопа? Явление Мардука никогда никому ничего хорошего не сулило». «Так, похоже, я угодил в очередной переплет». Глава первая. Сначала робко, Затем со все нарастающей силой загремели аплодисменты. Со всех сторон посыпались разноцветные ленты и лепестки цветов. Над Колизеем грянула канонада фейерверков. «Победил Вахерас, демон черных песков!» — заорал комментатор. «Новый чемпион турнира пяти башен!» Я облегченно вздохнул. Одна из целей достигнута. Торгин не замурует меня в межмирье, как обещала, если бы я проиграл на турнире. Осталось завершить еще одно дело. И можно возвращаться домой, на землю. Родители, наверное, уже себе места не находят. Местное белое светило скоро скроется за стеной арены, достигавшей примерно 50-60 метров. Хоть чуть полегчает. С утра тут на солнцепеке варюсь, еще и раскаленный рыжий песок под сапогами поджаривает. Не арена, а духовка. Ухеш стоял рядом со мной, покачиваясь. Держится из последних сил. Все тело смуглокожего гиганта покрыто потом, здоровяк дышит с трудом. Да уж, досталось ему в бою против меня. Если быть точным, то я все же проиграл поединок. А победил Вахерас, демон, который через слияние душ чуть не поглотил меня. Я просто в самый последний миг вырвался из объятий тьмы и не позволил ему прикончить Ухеша. С другой стороны, Вахерас и я — часть одного целого. Причем я — меньшая часть, ибо магия и воспоминания Хавизара, Ядара, кем был раньше Вахерас, до того, как его предали, подло убили и заключили душу в межмирье, сосредоточенный в демоне. Я всего лишь, по его словам, крохотная искра, отделившаяся от целого и отправившаяся в свободное плавание на долгие 700 лет. Обезумевший от жажды мести Хавизар, уже превратившийся в демона Вахераса, вырвался из заключения и принялся сеять смерть в Дархасане. Но он знал, что этим привлечет внимание Ядаров, одному из которых и хотел отомстить. И прежде чем началась битва между свихнувшимся демоном и властителями Дархасана, Вахерас отделил от себя последнюю частицу света, что еще в нем оставалось, и отпустил ее жить саму по себе. Не знаю, сделал ли он это, чтобы сохранить свой угасающий свет, или планировал, что искра поможет ему вырваться из западни, если проиграет в поединке с Ядарами. В общем, той искре хватало сил, чтобы раз за разом воплощаться то в одном человеке, то в другом. Сколько жизни я прожил на земле, не знаю. Как правило, обычным смертным не дано помнить прошлые инкарнации. Так продолжалось до тех пор, пока я не родился в Азербайджане самым обычным мальчиком, которого нарекли Шаином. Меня заметили, предложили по земным меркам 21 века неплохие деньги за то, чтобы я поучаствовал на турнире пяти башен в составе команды гладиаторов «Гин». Это сейчас она для меня просто Гин, а раньше госпожа Торгин Сайдаран. Я согласился, и вот теперь, стоя на арене, в центре внимания многотысячной толпы, спрашиваю себя, стоило ли резать палец кинжалом-ключом, открывшим портал в Дархасан. Не знаю, меня тянуло сюда, в город тысячи граней, город из моих снов. Мегаполис, который я, будучи Хавизаром Эрзаном, создавал вместе с остальными пятью ядарами. Поступить иначе не мог. Должен был проверить до самого конца, сомневаясь, что кинжал откроет портал. Он все же открылся, и отступать уже было нельзя. Я и шагнул во врата, где меня в прослойке межмирья поджидал Вахерас. Не специально, конечно. Так получилось. Еще одна нелепая случайность. Пространство межмирья, насколько могу судить, бесконечно. Да и к тому же находится совсем рядом с океаном хаоса. Вероятность, что мой портал мог открыться рядом с Вахеразом, также бесконечно стремится к нулю. Видимо, сработало то, что мы части одного целого. Просто притянули друг друга. В общем, Зашел я в межмировые врата обычным человеком, а вышел с демоном внутри. С тех пор все и завертелось, как в бешеной центрифуге. Теперь, когда турнир позади, остается спасти Алаю и Ориллу из лап Нунаэрти, владычицы проклятых душ. «Вахирас, ты не против?» Молчит. После того, как он попытался меня обмануть с этим слиянием душ, неудивительно. А раньше стоило завести старую шарманку о визите к Нунаэрти, которая к тому же прародительница Вахираса, получается и моя в том числе. Демон всячески меня отговаривал от глупой затеи, упрашивал бросить подруг. Но я так не могу. Не могу бросить их в беде. «Настало время наградить победителя», — прогремел невидимый комментатор. «Чемпион имеет право на исполнение одного единственного желания. Наши повелители готовы исполнить его, конечно, в пределах разумного. Надеюсь, Вахирас не пожелает уничтожить Дархасан». Зрители на трибунах разразились смехом, весьма нервным смехом. Все-таки мои угрозы во время турнира на толпу подействовали. Боятся меня, и не зря. Это сейчас все сидят в безопасности, за магическим барьером. А когда мы покинем Колизей и выйдем в город, тогда уж каждый почувствует, насколько он беззащитен перед демоническим гневом. Я, конечно, никого убивать не собираюсь, но зрители-то об этом не знают. Да и слишком ужасна молва о Вахиразе. У страха глаза велики. Но даже если пожелает, не стоит волноваться. Наши повелители не исполнят подобного желания. Комментатор выдержал торжественное мгновение. Пора узнать, ради чего сражался демон черных песков. Песок под ногами вздрогнул, затем в центре арены открылось круглое отверстие, из которого с метрическим стуком поднялся резной каменный пьедестал с перламутровой полупрозрачной серой на нем. «Пусть чемпион выступит вперед!» Ухеш тяжело вздохнул. «Чего пожелаешь?» — пробасил здоровяк. «Ради чего ты сражался? Чем твое желание сильнее моего, что ты смог победить?» Я посмотрел на гиганта. «Да ничем, Ухеш. А чего пожелаю?» Я улыбнулся. «До поединка с Далрой я не знал, чего желать». «Как и не знал?» Я пожал плечами и зашагал вперед. «Да, согласятся ли Едары исполнять такое желание?» «Посмотрим». Пьедестал чемпиона достигал мне груди. Шумно выдохнув, я опустил на сферу ладонь, мир вокруг тут же померк, а из темноты ко мне со всех сторон шагнули мерцающие силуэты повелителей Дархасана. Я всматривался в их лица, такие знакомые и в то же время чуждые. Улыбчиво Таргин, сосредоточенный Далим, хмурый важный Аргал, ехидно скалящийся Инилан и безразлично малышка Нурнан. «Нас не слышат и не видят», — заговорила Таргин, — «но тебя услышат все. Поэтому будь добр, Хави, следи за языком». Я улыбнулся, еле заметно кивнул. «Чего пожелает чемпион?» Аргал при этих словах презрительно скривился, глаза повелителя Северной башни злобно сверкнули. «Пожелаю?» Я притворно задумался. «Ну, так для себя мне и нечего желать. Да пусть исполнится желание всех оставшихся в живых гладиаторов». «Что?» — рявкнули одновременно Едары. Даже без различия Нурнан сменилось удивлением. «Повторяю, пусть исполнится желание всех оставшихся в живых гладиаторов». Воцарилась тишина. Властители Дархасана смотрели на меня, как на сумасшедшего. Интересно, какие сейчас рожи у Гехира, Руру, Хеша и у всех остальных? — Хави, это против правил? — заговорила Таргин. который я за все это время успел несколько раз нарушить. Разом больше, разом меньше. Усмехнувшись, я пожал плечами. — Ты не понимаешь, — взъярился Аргал. — Тише, Гал! — кивнул Далим, качнув павлиньи пером на тюрбане. — Все наш Хави понимает. Понимает, что подобное желание исполнить можно, но... — Должен понимать. И Нилан ухмыльнулась, угрожающе опустив ладони на рукояти шамширов, что мы не станем его исполнять. — Иного желания у меня нет, — я вновь пожал плечами. — Хави, — Нурнан взглянула на меня с укором, — своим желанием ты создашь прецедент, и с этих пор все турниры будут проходить с одним и тем же исходом. Никаких убийств, никакой отдачи от зрителей, исполнение желания всех гладиаторов — это недопустимо. — Хм... Я с вызовом посмотрел на Аргала. «Ну, тогда читайте мои мысли. Я открыт для вас. Я требую исполнения закона Ядаров, требую исполнения мести, требую поединка с Галом». Аргал побагровел. Торгин ехидно ухмыльнулась, а на лицах остальных проступили теплые улыбки. «Одобряю». Далим важно кивнул. — Ядар не имеет права сражаться с Ядаром, — тут же выпалил Аргал. — Ну, тебя-то это не остановило, когда ты убил Хави? — и Нилан покачала головой. — Одобряю. — Тем более, что Хави теперь не совсем Ядар, — бесстрастно заключила Нурнан. — Одобряю. — Вы, ну хорошо, я размажу этого выскочку тонким слоем. — Поправка. Вмешалась в гневную тираду Торгин. Чтобы все было честно, поединок проведем в партии Гарсахта с полным погружением. К тому же я снимаю с Хави все ограничения, как моего гладиатора до конца партии. Одобряем. В унисон повторили Далим, и Нилан, и Нурнан, не оставив Ядару Северной башни ни единого шанса. Теперь не отвертится. Что ж... «Хорошо. Мое условие. Проигравший должен умереть», — отрезал Аргал. «Одобряем», — вновь произнесла троица. «Одобряю», — спустя мгновение вынужденно повторила Торгин. Я кивнул. «Хорошо. Тогда в случае моей победы вы исполните желание всех выживших гладиаторов». Ну, и если выиграю я, сообщу вам стратегически важные для Дархасана сведения. Это не блеф, который заставил бы вас всех внимательно следить за поединком, чтобы не было жульничества со стороны Аргала. — Да как ты смеешь? — Смею. Однажды ты уже показал свое гнилое нутро, так что... В общем, сведения очень важны даже для тебя, Гал. Хотя какая тебе будет разница, если ты проиграешь? Не так ли, брат? Я усмехнулся и подмигнул предателю. Ядары переглянулись, и спустя мгновение каждый произнес ритуальное «Одобряю». Аргал согласился со всеми озвученными условиями последним, злобно поглядывая на меня. «Поединок состоится завтра здесь, на арене», произнес Далим. «Кто против?» По глазам Гала увидел, что он порывался устроить поединок прямо сейчас, дабы не дать мне отдохнуть. Но не стал. Остальные ядары промолчали на вопрос Далима. Я убрал ладонь со сферы, и мир наполнился звуками и красками. Я аж зажмурился на пару секунд, столь ярким показался свет. И по ушам тоже долбануло. Гомон и ор, заполонивших трибуны зрителей, после беседы с ядарами давил на барабанной перепонке. — Это что-то невероятное! — завопил комментатор, заставив меня поморщиться. — Все слышали желание чемпиона! Невероятно! Такое никогда ранее не происходило за всю историю турнира «Пяти башен». Я развернулся и зашагал к одной из пяти миниатюрных копий Вавилонской башни, ориентированной на юго-запад. Именно из врат в ее основании выходили на арену гладиаторы нашей команды. Поскорее бы в тень ожидальни, жара меня скоро доконает. «Исполнят ли желание повелители Дархасана?» — не унимался комментатор. На полпути меня догнал Ухиш и преградил мне путь. «Что?» — я уставился на гиганта. «Ты это... я...» Здоровяк тяжело дышал. На мускулистом теле уже начали проявляться синяки, следы ударов от демонических кулаков. «Спасибо!» «Пока не за что!» — я пожал плечами. «Исполнится ли мое желание, будет известно завтра. Мне придется еще немного повоевать. А теперь извини, но мне надо отдохнуть. Жара надоела». «Как ты?» — спросил я, стоя в лазарете арены рядом с койкой, на которой лежал Гехир. Напротив, закрыв глаза, колдовал маг-целитель. Вокруг левой ноги друга сияла изумрудная полупрозрачная сфера. «Нормально», — Проныра усмехнулся. «Ходить и бегать пока не могу, но господин маг пообещал, что волшебство через пару деньков восстановит мою ногу. Просто сейчас, как он сказал, нужно влить в заклинание достаточно эфира, чтобы оно дальше само работало, без его участия». «Вот и хорошо». Я кивнул, улыбаясь. Рядом на соседних койках лежали Инад с Руру, без сознания. Магические коконы полностью окутывали их тела, устраняя многочисленные ожоги. Последствия чудовищного взрыва, устроенного Руру. «Шаин!» — вдруг дернул меня за рукав. «Спасибо!» «И еще один благодарный гладиатор!» Я усмехнулся. «Рано меня спасибить. Пока неизвестно, исполнятся ли ваши желания. Это выяснится только завтра». «И все же, я не ожидал подобного от тебя». «Да я и сам от тебя такого не ожидал». «Я думал, что ты не сдашься и продолжишь искать какой-либо способ спасти Алаю с Арилой, используя желание». «После того, как ты напрочь разрушил мои надежды на это...» Я усмехнулся, покачал головой. «Нет, Гехир, ты был прав. Я бы не смог их спасти так, как планировал раньше. Но я не зря поставил условие, что нужно исполнить желание всех выживших гладиаторов». Друг замер с открытым ртом. «А это значит, — заговорил Проныра, — что Алаю и Арилу просто так списать со счета не получится». «Верно». Я кивнул, но развивать мысль дальше не стал. Целитель хоть и в трансе, но все равно не рискну говорить о Нунарте и при лишних людях. Гехир услышал достаточно. Дальше сам во всем разберется. Ну, или не во всем, так во многом. Таргин не знает, что Алая и Арила живы. Но это станет известным, как только я расскажу Ядарам про Нунарте. Им придется считаться с тем, что нужно исполнить и их желание. Но, с другой стороны, повелителям Дархасана не обязательно, чтобы пленницы остались в живых, если им взбредет в голову атаковать владычицу проклятых душ. Ну что, желание их мы исполнили, Шаин? А то, что твои подружки погибли во время нашего нападения на логово Нунарти, ну так всякое бывает. Мы ведь не уговаривались, что гладиаторы обязательно должны остаться в живых. Речь шла только об исполнении их желаний. Да, нужно действовать тонко. К Нунарти должен отправиться я, а не Ядары. Их надо как-то уговорить, чтобы не атаковали в лоб, а то знаю я их. Созовут всех светлых магов, на подмогу подтянут ангелов, да и сами прибудут выжигать змеиное гнездо. Окружат логово владычицы проклятых душ, да зальют там все разрушительной магией в радиусе километра, чтобы наверняка, чтобы ни один вшивый демон не ускользнул. Меня такой расклад не устраивает. — Значит, ты скоро отправляешься? Голос друга отвлек от мрачных размышлений. Я тяжело вздохнул. Да, скорее всего, завтра. Сразу же, как разберусь с вашими желаниями. Больше тянуть нельзя. Понимаю. Гихир кивнул. Лады. Я похлопал Проныру по плечу. Выздоравливай. А мне надо готовиться к завтрашнему испытанию. Развалившись на подушках, зарезной ширмой, скрывающей меня чужих глаз, я попивал мятный натис, доживал изюм. Иногда, отвлекаясь от душистого напитка, переключался на фисташки, щелкая скорлупой. Эти орешки порой как наркотик. Пока все не схрумкаешь, не успокоишься. Радушный хозяин постоялого двора под названием «Нежное вино» целую серебряную тарелочку наполнил фисташками, так что хомячить мне их еще и хомячить. Но спешить некуда, солнце уже скрылось за горизонтом. Однако здесь не то заведение, где с наступлением полуночи главный зал окуривается киашталью, дурман травой, которая сильно бьет по гормонам, что у мужчин и женщин крышу сносит. Из-за этого в дешевых забегаловках и притонах оргии — частое явление. А нежное вино — постоялый двор для людей с тяжелыми кошельками. Здесь, в твою спальню, приведут знойную красотку или нескольких, с которой сможешь развлекаться хоть до утра. Нет, использовать киашталь в подобных заведениях не запрещалось, но только в своей спальне. Деньги у меня пока есть, так что шикуем. Да и далеко не факт, что завтра из схватки с Аргалом я выйду победителем. Поэтому лежим себе, расслабившись. Мягкий свет от свисающих на цепях с потолка лампад настраивает на отдых. Дослушаем тягучий, переливчатый плач каманчи, к звукам которой примешиваются бренчание рубаба и перестук дафа. Музыканты хорошо стараются. В воздухе висят слабые запахи кальяров и шашлыка. Их перебивает сладковатый аромат немритов, стоящих по углам в двух глиняных горшках кустов с большими алыми цветами и с белыми прожилками в пяти лепестках. Стоило мне оказаться в гостевом зале нежного вина, как предо мной тут же нарисовался хозяин. Увидев, как я морщусь, спросил, чем он может быть полезен для чемпиона турнира и чем я недоволен. Я сказал, что не люблю запах кальяна. Вот владелец заведения и устроил меня в компании этих милых растений. М-да, Гарсахт с полным погружением. Одно дело, когда в игре участвуешь бестелесно, как призрак, управляя посредством мысли фигурками своей армии, и совсем другое, когда ты физически становишься ее предводителем. Так что с Аргалом мы схлестнемся не на шутку. Тахирас, что же ты молчишь? Ты ведь так хотел отомстить. Вот появилась возможность, а ты затаился. Ну и ладно, сам справлюсь. «Господин, мы с тобой», — заговорила Садара. «Да, мы поддержим тебя», — поддакнула Нейрин. «Мы ведь обещали друг другу никогда не унывать и идти до конца», — напомнила Фахиса. «Спасибо, девушки. Без вас мне пришлось бы туго». Музыка неожиданно оборвалась, и в зале воцарилась тишина. Что-то случилось?» «Уважаемый, добро пожаловать». Зазвучал голос хозяина, а спустя несколько секунд... «Конечно, конечно, прошу за мной. Музыканты, продолжайте, пожалуйста». И вновь заплакала Кеманча. На удивление, вскоре владелец поселого двора нарисовался в моем вип-ложе с каким-то мутным типом. Одет во все черное, туника с короткими рукавами, шаровары и сапоги, на предплечьях кожаные наручи, на кистях перчатки, с плетеного пояса свисат кинжал в ножнах. Лицо скрыто в тени капюшона. «Прошу, уважаемый!» Хозяин нежного вина низко поклонился. «Как вы и просили!» «Не стоит беспокоиться!» прошелестел голос незнакомца. Он показал ладонь, затем опустился на подушке напротив меня. «Я не займу много времени чемпиона турнира. Хозяин, прошу кувшин вина». «Сейчас, уважаемый!» Тот мгновенно испарился, видимо, сам и принесет заказ. Они станут доверять одной из служанок. «И кто это у нас тут такой таинственный, важный?» Гость стянул капюшон, обнажив абсолютно лысую, покрытую следами ожогов голову. Из-под седых бровей на меня смотрели внимательные серые глаза. Всю остальную часть лица закрывала матерчатая маска. Незнакомец снял перчатки, аккуратно сложил и заткнул за пояс. На кистях тоже красовались рубцы от ожогов. Чем же наш гость занимается, что столько шрамов на нем? На пожарника не тянет алхимия. Уже теплее. Кислоты и горючие смеси? Вполне вероятно. Яды? Не исключено. Тем временем владелец постоялого двора принес на серебряном подносе кувшин с вином и два медных рога. «Прошу!» — он заботливо опустил поднос на ковер между нами и подобострастно улыбнулся. «Уважаемый, пожелает что-нибудь еще?» «Нет, благодарю!» Незнакомец кивнул, затем, дождавшись, когда услужливый хозяин исчезнет, разлил вино по бокалам и стянул с лица маску. «Ох!» — я вздрогнул, увидев изрезанной сетью шрамов и рубцов от ожогов губы. Гость улыбнулся, и это была самая жутчайшая улыбка, которую мне когда-либо доводилось видеть. — Ну, за чемпиона! — произнес он и с жадностью прильнул к рогу с вином. Я лишь слегка пригубил. Что-то не тянуло меня пьянствовать в компании с мутными типами. Опустошив рог, гость сипло выдохнул и к моему облегчению натянул на лицо маску. — Скажи, а зачем все это? — пальцем я ввел вокруг рта. — Неужели денег не хватает, чтобы к целителю сходить? — Хватает, но я предпочел оставить все как есть, как напоминание, что за ошибки приходится платить. Видишь ли, возможность исцеления раскрепощает волю, ослабляет бдительность, рассеивает внимание. Ведь можно хотя бы чуть-чуть расслабиться, зная, что магия восстановит потерянную конечность, вернет былую красоту. Но, к сожалению, целитель не восстановит разорвавшееся сердце или отрубленную голову. А в моем ремесле возможно и то, и другое. Поэтому расслабление для таких, как я, непростительная роскошь. Поэтому ты решил попить со мной вино? Гость рассмеялся и, успокоившись, ответил: «Ну, к счастью, вино не взрывается. Зато неплохо горит. Не всякое, конечно. И траву может в себе содержать». Я щелкнул скорлупой фисташки и отправил хрустящий орешек в рот. «Да, согласен. Всякое бывает», — кивнул незнакомец. Налив себе вина, привычно стянул с лица маску и запрокинул в себя содержимое рога, опустошив тот пятью мощными глотками. — Эх, хорошо! — он вытер рот тыльной стороной кисти, затем нос и губы гостя вновь скрылись за черной материей. — Прости, а ты, собственно, кто? — спросил я, наконец, расправившись с очередным орешком. — Собеседник. Почти собутыльник, посерьезнел и выудил из-под туники и серебряный медальон на цепочке. Аккуратный диск с изображением руки, держащий обратным хватом кинжал. «Господин, такой же медальон был у Тальмира», — сказала Садар. «Хм, и что это все может значить?» «Знакомо», — спустя миг гость спрятал медальон. «По глазам вижу, что да». — Допустим. — я пожал плечами. — И? — Интересно. Ни один из моих убийц не берет с собой на дело знак нашего ордена. Я внутренне напрягся. Убийцы? Еще один мститель нарисовался на мою голову? Но он сказал, что на дело знак ордена они с собой не берут. Значит, он пришел с миром? Возможно, если верить на слово. Садара, будь готова атаковать, если что. Не хочу использовать магию и привлекать лишнее внимание. Слушаюсь, господин. Я Кёль-Хокём, прошептал собеседник. Старший магистр тени ордена Кровавый Кинжал. За 3 дня ты умудрился прикончить 4 наших, одного из лучших убийц и элитного трио ордена. Эр Марруф, Ишен, Джайна, Азам. Он налил вино в врага и посмотрел на меня. Так и не дождавшись от меня какого-либо ответа, он вновь стянул с лица маску. Запавших. Кёль-Хокём прильнул к напитку. Запавших друзей, соратников, не выдержал я, вспомнив погибших на турнире Хона с ударом и опустошил рог. Магистр тени с уважением кивнул, не сводя с меня глаз. А теперь к делу. Он отодвинул поднос с вином в сторону. Хорошо, не будем ходить вокруг да около. Ты здесь ради мести за своих? Провокация, конечно, но я в любом случае готов к сюрпризам. Брови Кёль-Хокёма скинулись в удивлении. Ни в коем случае. Да, для ордена потеря 4 высококлассных мастеров за столь короткий срок удар тяжелый. Но ничего страшного на самом деле. Незаменимых не существует. Хорошо. Допустим, что я тебе поверил. И ты не пытаешься задурить мне мозги, чтобы убить. Что дальше? Собеседник тяжело вздохнул. Жаль, когда твои искренние намерения так неверно истолковываются. Очень жаль. Он медленно засунул руку за пазуху. Садара, будь готова. И, выудив на свет 2 увесистых черных кошеля, положил между нами на ковер. В них приятно звякнули деньги. И что это? Я недоуменно уставился на магистра тени. Компенсация за моральный ущерб. 1000 полновесных таналов. Я что-то не понимаю. Зачем? Я не просил. Просить и не нужно. Кровавый кинжал существует до сих пор потому, что умеет осознавать ошибки. От имени ордена заявляю, что ни один из убийц Кровавого кинжала не примет заказ на тебя. Ну, хорошо, осознали ошибку. Больше не будете пытаться меня убить. А деньги-то зачем? Поверь моему опыту. Кёль-Хокём усмехнулся. За ошибки лучше платить деньгами. Иначе жизнь потом все равно найдет способ взыскать с тебя чем-нибудь более ценным. Вот ордены откупаются сейчас. Похоже на какой-то ритуал. Ну да ладно. Пусть так, деньги лишними не бывают. Это та сотня, которую Джадугар по имени Тальмир заплатил нам за твое убийство. Надо же, как странно получается. Тальмир и после смерти платит по счетам? «И часто орден так откупается?» Я поднял взгляд на гостя, так и не притронувшись к деньгам. «Очень, очень редко», — Кёль-Хокём хмыкнул. «Могу я спросить, как погиб Тальмир?» «А как погибли ваши, тебя не интересует?» «Про их смерть я и так все знаю. Азама проглотила твоя змея, Эрмаруфа растерзали за изнанкой эфира твои прислужницы. Ишему оторвало голову. Джане разодрали, а потом свернули шею. Я ничего не пропустил? Да, вот это осведомленность. Нет, я покачал головой. Тальмир погиб, как Азам, в желудке моей змеи. Магистр тени сипло рассмеялся. «Хе-хе-хе!» — закашлялся собеседник. «Все-таки Джагудяр познал то, чего испугался. Да уж, жизнь иногда любит шутить, и порой шутки эти жестоки. Что ж, мое любопытство удовлетворено, и теперь мне совсем не жалко отданных денег». «Ага, философия философией, но с жабой ничего не поделаешь. Душит, невзирая ни на какие ритуалы. Вот сейчас я точно не чувствую никакого подвоха в жесте доброй воли со стороны ордена убийц. Подтянув к себе кошели, я по очереди развязал их горловины, дабы убедиться окончательно, что тут никакого обмана и нет хитро спрятанных ловушек. Садара, Фахиса, чувствуете что-нибудь?» «Никакой враждебной магии», — ответила суккубка. «Ядов тоже нет», — добавила змейка. «Хорошо», — я кивнул гостю. «Я с благодарностью принимаю ваш дар». «Замечательно!» Кельхакем облегченно вздохнул. «И последнее. Ты забрал кинжал Азама и оставил его на пустыре, заключенный в магическую ловушку. Ее можно как-то снять, чтобы мы могли забрать клинок?» «Думаю, можно», — я вновь кивнул, — «но делать этого не стану». «Хорошо, да будет так». Магистр тени поднялся и коротко поклонился. «Удачи тебе, Вахираз, демон черных песков. Надеюсь, наши пути больше никогда не пересекутся». «Я тоже надеюсь, но сказать этого гостю не успел. Он тут же ушел, словно спешил куда-то. Не удивлюсь, если так. У главы ордена наемных убийц дел должно быть много».